36. Вы показали отважных людей такими, какие они есть на самом деле. Они выполняют свой долг, жертвуют жизнью, но без той обязательной улыбки, с которой наши писаки обычно изображают героев. Гастон Дюрафур, дивизионное отделение связи, 14 мая 1917 года.